Вооружение О, еще интересней, ПМ и калаш. Взвод охраны, сдал, на новом месте получил, опять ПМ с калашом, сдал и по возвращении получил Ярыгина. Калаш 200-й серии, только принятый на вооружение и нож, не похожи на взвод охраны, в особых отметках только номер допуска, под обложкой незаполненный учет ДОС, 77-я статья и, конечно, выписка из сотого приказа. Ты подумай, какой правильный, а в фуражке 100 пудов БЗЧ намотаны. Так, кое-что есть, но картина пока не ясна. Демидов, хоть убей, не помнил номер части, в которой произошло ЧП, отпускной. Десантник развернул поданную портянку. Отпуск по ранению, причем выйти он должен уже по новому месту службы, и соответствующее предписание имеется. Ха, еще теплее, но все равно маловато, награжден 2 месяца назад, уже почти близко, жаль, выписной он сдал у себя. Стоп, еще раз отпускной, точно, выписан в госпитале. Ну да, старый дурень, предписание только что в руках вертел, круто у парнишки, даже дела не сдал по старому месту службы. Значит, выписной у него с собой. Юрий Анатольевич, может, я на словах поясню, потерял терпение капитан, не припомню нашу предыдущую встречу, поднял бровь Демидов. Так сегодня первый раз. В «Братишке» 2-летней давности была статья про мост через Селингу, и писака где-то раскопал ваши фото. Ладно, я тебя тоже вспомнил, чемпион. Ты 2 года подряд выносил моих парней на наших традиционных соревнованиях. Показал на ногу. Балагое, оно самое. Что ж, выздоравливай, а то в вашем училище с бойцами последние годы стало совсем тухло. Капитан похромал дальше, а майор продолжил нести службу. Пассажиры разошлись, и на всем вокзале остался только он с бойцами да толстый сержант милиции, типа охранявший вход. Развлечений больше не предвиделось. Теоретически в глубинах здания скрывались девушки-кассиры, начальство, может, еще кто-то, но они слишком ловко прятались, чтобы обратить на себя внимание. Такой он, тупиковый Тавропольский железнодорожный вокзал. Поскучав еще с полчаса, майор медленно двинулся в сторону книжного, рассчитывая спрятаться в его недрах как раз перед самой жарой. В книжном спросил про братишку 2-летней давности. Не было, нет и не предвиделось. Один солдат удачи. Отправили в библиотеку. Хорошо, в библиотеку так в библиотеку. Зайдем после обеда. Посидев до обеда в книжном, поехал отметиться в комендатуру, которая располагалась в центре города. Естественно, вокруг были сплошь пафосные заведения, предлагавшие бизнес-ланч по цене небольшого космического корабля вместо нормальной еды. Поэтому поехал с бойцами в часть, уж там его покормить не откажутся. После обеда отметился в комендатуре и вышел на маршрут, с которого сразу же свернул. Прошел до училища ракетных связнюков, продефилировал вдоль фронта, распугивая курсантов, пересек сквер около законодательного собрания и оказался на центральной площади. Странно, училище у ракетчиков в самом центре, а до сих пор не разогнали. Мало того, что земля дорогая, так еще и связистов исключительно для себя готовит, непорядок, нерентабельно. Табло на соседнем здании показывало время и 35 по Цельсию. Демидов поспешил уйти с площади, дабы укрыться в прохладном здании библиотеки имени Лермонтова. Вообще в центре у них все было посвящено Лермонтову. Библиотека, драматический театр, улица, присутствовал и бронзовый Лермонтов. Не какой-нибудь там бюст, а полноценный Михаил Юрьевич, 2.5 метра в высоту. С момента его появления у выпускников ракетных связнюков появилась еще одна добрая традиция, кроме обливания шампанским головы Лопатина. Михаилу Юрьевичу чистили ботинки. Вот скоро у них выпуск, и обновят, а то совсем в патине. Как бы отреагировал на все это сам Лермонтов, исторической науке навряд ли известно. Как и то, бывал ли он в Таврополе, все же во времена его кавказской службы фронт находился много дальше на юг. Крепость на продуваемой всеми ветрами горе была построена во времена Суворова, он даже числился отцом-основателем города. Вот это точно правда, в те годы полководцу поставили задачу закрыть границу с протурецки настроенными дикарями линии крепостей. Военные инженеры представили ему несколько вариантов их размещения, один из которых Суворов и подписал. На том варианте присутствовал Таврополь. Вот такой он город, с богатой и занимательной историей. Братишку ему искали, но очень долго, бойцы уже успели мирно заснуть на креслах в вестибюле. Когда же он наконец-то ознакомился с нужной статьей, готов был журналиста ногами затоптать. Врал, от первого до последнего слова. Ну не идиот ли, написал, что группа Демидова подорвала центральную опору моста. Он вообще представлял себе, какие они, сибирские реки, и сколько нужно взрывчатки для подрыва той опоры. 5 человек таскали бы ее до второго пришествия. К тому же на другой день китайцы мост отремонтировали и восстановили движение. Так что подорвали они один единственный пролет, но зато очень удачно, как раз в момент следования по нему стрелкового полка. Вид был как в кино, даже лучше. В программу каждой пьянки у него на квартире входил обязательный просмотр данного видео, потом еще, а потом на бис. Кто-то из товарищей даже на ютубе выложил, за все годы почти 12 миллиардов просмотров, круче, чем у чихающей панды. С фото тоже конкретная засада, качество отличное, опознать по нему, нет вопросов. Сделано, похоже, в Новосибирске, как раз когда они с выпученными глазами проскочили через китайские позиции и не верили, что наконец-то дошли до своих. Кстати, всем грушникам старательно пририсовали на глаза черные прямоугольники, оставив открытые морды только десантуре. Скажите, после всего этого, есть ли на свете справедливость? Кто там за военного корреспондента? Некто Первушин Н.С. Ох, попадись под руку эта акула пера, проредил бы ему зубы с превеликим удовольствием. Закончив со статьей, разбудил бойцов, пора было возвращаться в комендатуру. Продефилировал по Коминтерна с обратной стороны училища, в очередной раз распугал курсантиков. На разборе полетов, в смысле подведения итогов, почему-то присутствовал сам комендант, который собрал у начальников патрулей заполненные кляузники. С комендантом Демидов был знаком по второй кавказской, поэтому про девственно чистый кляузник он не спрашивал. Поинтересовавшись, почему не нашлось молодых и сколько ему до дембеля, рассказал, что молодых активно натаскивают перед очередной командировкой, а служить ему еще месяц, потом на горизонталь, ну и собирать обходной. На том и распрощались. Наряд закончился. Таврополь, неделя до столкновения. Поезд медленно петлял по Таврополю. На очередном повороте открылся вид на Комсомольскую горку, над которой почему-то висел дирижабль. Игорь потряс головой, прогоняя оригинальный глюк. Фиг, не помогло. Цеппелин так и висел. Издалека его размер оценить было довольно сложно, сам пузырь вроде намного длиннее здания, расположенного под ним бассейна, а кабина на первый взгляд размером с фуру. Состав ушел на очередной поворот, скрыв от глаз дирижабль, зато ворвавшийся в купе ветер принес с собой целую тучу тополиного пуха. Игорь облегченно вздохнул, хоть что-то в этом мире не меняется. Июнь. Неизменной оказалась не одна природа. Некоторые творения рук человеческих типа железнодорожного вокзала тоже не претерпели значительных изменений. Ну разве что асфальт еще больше потрескался, и штукатурка на стенах теперь покрывала несколько меньшую площадь. Но состав все так же подавали на второй путь, придется ковылять через рельсы, что с его ногой сделать непросто. Хорошо Андрюха встречает, а то бы намучился с рюкзаком. Пока народ выгружался, они успели поболтать, обменяться последними новостями. Потом в купе ворвался курсант, забрал его рюкзак и уже совсем не бодро потащился к выходу. Школьный приятель ждал у выхода, обнялись. Андрюха чуть отстранился, продолжая держать его за плечи, критически осмотрел. «Красавчик, тебя ничто не берет, ни капли не изменился, только мясо нарастил. А я вон сижу на попе, ровно в нашей альма-матер, диссер пишу и уже весь седой. Ага, смотрю». Всерьез занялся недвижимостью, Игорь указал на наметившийся живот. «Инвестируешь в склад для пива?» «Да, да, я всегда был практичный, это ты все совершенствуешь дух и тело, вон уже дополнительную конечность завел. Такое дело, понимаешь, 4 года в обнимку с боеголовкой, радиация, вот и мутировал». Оба рассмеялись и снова обнялись. «Ну, пошли, карета подана. Предлагаю сразу в бурсу, представишься?» Пока Менг не занят. Не понял он что, начальник училища, продолжить перемывать косточки начальству им не дал начальник патруля. Игорь, изобразив на лице невероятное мучение, заковылял к нему. Пусть, гад, стыдится, напряг боевого офицера, крыса тыловая. А нет, не крыса, чувствовалось в майоре нечто такое, да и вроде он его где-то видел, точно не в кабинете. Пока патруль увлеченно изучал документы, капитан усиленно пытался вспомнить, где видел десантника. Ладно, допустим, майор наш человек, так, представим его в камуфляже, навесим снаряжение автомат, рожу не такую сытую, на войне особо не отъешься. Вроде похож, проверить, да, в яблочко, да здравствует свободная пресса, гореть ей в аду, вспомнил. И майор неплох, Мало того, что вспомнил соревнования давно минувших дней, так еще и догадался, где он обзавелся костылем. «Ты понял, че он хотел?» – поинтересовался Андрюха, когда патруль остался уже на другой стороне вокзала. «Ага, десант на своей волне, скучно ему, вот и развлекается, как может, и вообще пути начальства неисповедимы. Да подлинно известно только одно – лучше на них не стоять и со старшими по званию лишний раз не пересекаться. Ты мне про Менга расскажи», — поправил товарища Берсенев. Менг был их начальником курса, потом стал начальником факультета. Логично, что на этом его карьера должна была бы и закончиться, но тут вдруг стремительный рывок. Хотя сам по себе человек он был необычный. Откуда вообще у него взялась такая фамилия? Если бы еврей, то нет вопросов, всем известно, что нет такой вещи, которая не смогла бы служить китайцу едой, а еврею фамилией. Но на еврея Менг вообще никак не тянул, даже на ощупь. Если нарядить его в доспехи, то, наверное, так выглядел бы средневековый киданьский или монгольский военачальник. Только где вы видели монголов в 2 метра ростом, а с киданьями и вовсе напряг, ни с кем сравнивать, растворились в других народах. Ротный писарь, как-то раз видевший удостоверение Менга, говорил, что в графе «национальность» записано «татарин». Оказалось, как это иногда бывает в армии, мужик случайно попал в струю. Практически как в истории про штабного писаря, который подсовывал начальству липовые представления на своего приятеля. В отличие от армейской байки, у него все случилось по-настоящему. Будучи в столице по служебным делам, стал свидетелем ДТП. Обкуренная золотая молодежь въехала в столб. Хорошо въехала. Даже супербезопасная машина не сильно помогла. Менг как настоящий вояка бросился вытаскивать этих идиотов и оказывать первую помощь. У одного из сынков родитель оказался не просто упырь, а человек с некоторым понятием о благодарности, которое проявилось таким оригинальным образом. Чего только на свете не бывает, кино и немцы. Кстати, оказалось, что, помимо обязанностей начальника училища, Менг выполнял обязанности начальника Тавропольского гарнизона, так что военные патрули с милицией им постольку поскольку. Уже проезжая по Карла Маркса мимо Комсомольской горки, Игорь вспомнил про привязанный на ней цепелин. Высунул голову в окно, но из-за деревьев ничего не увидел. Вид на прекрасное открылся, когда доехали до перекрестка с Октябрьской революцией. Нет, в натуре цепелин, а я думал, все еще от лекарств не отойду. Ха, темнота, у нас теперь целый завод по их производству. Программа губернатора по созданию рабочих мест и конкурентоспособного производства. Круто. Где завод построили? И это, как понимаю, первый экземпляр. Ну да, круче только Гималай, усмехнулся Андрей. Завод автоприцепов в северо-западном помнишь? Так вот, стараниями губернатора Игградусов его обанкротили. Потом порешали вопрос в столице и каким-то хитрым образом выбили бабки на производство дирижаблей. Типа это перспективно и все такое. А то, что висит над городом, это образец продукции, предоставленный фирмой-производителем. Подожди, так их производят или как? Нет, конечно, кому они нафиг нужны? Слишком маленькая скорость при столь же низкой грузоподъемности, да и места, где требуются дирижабли, теперь у китайцев. Бабки распилили, а завод как стоял, так и стоит. И теперь у нас ни прицепов, ни дирижаблей, ни рабочих мест. Зато есть представительство Porsche. Серьезно, в нашей дыре, сюда даже глава компании приезжал. Читал отчет о продажах и не смог найти наш городок на карте. Решил лично полюбопытствовать. Ну и, что, ну и, охренел, конечно. Он-то небось думал узреть тут типа русский Вегас или Беверли-Хиллз. Интересный разговор пришлось прервать, так как они подъехали к училищу. Игорю пришлось выйти из машины, поковылять на проходную, ткнуть охранникам удостоверение с предписанием. Пока те разбирались, что к чему, связывались с дежурным по училищу, Андрей успел загнать машину на территорию и поджидал товарища у входа. Для большинства офицеров и гражданских рабочий день еще не начался, поэтому народа было мало, а знакомых преподавателей не встретил вовсе. Правильно, занятие ТАС 8:20, припомнил он местный распорядок. Берсенев Игорь Петрович, если не ошибаюсь, внезапно окликнул его проходящий мимо Старлей. Не в бровь, а в глаз. Чем могу? Трухин Николай Павлович, особый отдел. В 10 часов жду у себя, есть разговор. Через губу процедил Старлей и потопал дальше. Тебе не показалось, что парнишка слишком высокомерный для столь тонкой работы? Блин, Игорек, будь с ним поосторожней. Неожиданно взволнованно отозвался товарищ. Бывший комитетчик, дрянь редкостная. Он там у себя, на Дзержинского, всех коллег достал, и они, провернув хитрый финт ушами, перевели его в военную контрразведку. А тут как раз наш старый молчи-молчи ушел на пенсию, и они его к нам. Теперь, тварь, ворошит грязное белье, так не пачкайтесь, и вообще ему за это деньги платят. Да хрен с ним, если бы по делу, а то лезет куда не надо. Андрей рубанул рукой. В прошлом году была одна история. Ребята с четвертого курса поймали крысу. Поставили пару синяков, разбили нос и выставили на бабки, которые он до этого украл. Крыса, недолго думая, побежала к нашему Джеймсу Бонду жалиться. И тот пришил парням вымогательство, раскрутил по полной, чуть не посадил. Менг, красавчик, сумел парней отмазать, но пришлось их отчислить. Весело живете. А крыса что, осталась? Нет, Менг намекнул, чтобы завалили на ближайшей сессии, что с успехом было выполнено. Никаких особых талантов у парнишки не наблюдалось, кроме как шарить по тумбочкам товарищей. Андрюха заскочил к дежурному, узнать, на месте ли командир. Оказался на месте. Здесь они расстались. Игорь похромал на второй этаж представляться, а его приятель пошел к себе на кафедру. Посетителей в приемной не было, и, решив не дожидаться начала рабочего дня, капитан постучался в начальственный кабинет. «Разрешите». Дождавшись кивка, проковылял на середину кабинета. «Товарищ полковник, капитан Берсенев, представляюсь по поводу назначения в часть». Менг практически не изменился. Все то же безвозрастное лицо, то ли ему 30, то ли 60, поди разбери. Пожалуй, в его шевелюре цвета вороного крыла прибавилось седины, а так все тот же Менг. Колючий взгляд, решительная морда. Положительно, есть в этом мире островки стабильности. Садись, рассказывай, во что ты умудрился вляпаться на сей раз. Вроде наоборот, направили в тихое место, в родное училище, чтобы спокойно долечился. Тихое место, говоришь? Менг надолго задумался. Расскажи мне в подробностях, что у вас произошло. Да в принципе особо добавить нечего, в приказе все изложили довольно подробно. Берсенев помолчал. Когда фанатики начали стрелять, один из караульных успел нажать тревожную кнопку. Дежурный позвонил, чтобы уточнить обстановку, приказал дать ему на связь начальника караула. Естественно, не позвали, потому что его убили первым. Дальше, строго по инструкции, он объявил тревогу. Рота охраны поперлась по дороге и попала под пулеметы. Мы сделали крюк, зашли с фланга, без огней. Поэтому, пока охрану давили огнем, смогли подобраться практически вплотную. Один расчет расстреляли из КПВТ, второй прятался в какой-то избушке, его сожгли шмелем. Привели в чувство остатки охраны, выделил им 5 своих ребят, у которых был опыт китайской, и, поставив на дороге заслон, начали охватывать с флангов. У радикалов остался только один нормальный пулемет, который в караулке, поэтому, когда мы накрыли их из гранатометов и сделали контрольный из шмеля, гаденышам стало совсем плохо. Кто остался в живых, попрятались в кроне. Мы их блокировали и уже готовились к штурму, когда эти придурки решили, не знаю, что они решили, похоже, хотели запустить ракету, потому что крыша начала раскрываться, и сквозь стрельбу доносился еще один звук, как будто они пусковую готовили к запуску. Звук был как от упавшего колпака и словно пусковую в боевое положение приводит. А потом я очнулся в госпитале, оказалось, что ракета взорвалась, и меня с парнями накрыло. Тебе ничего в этой истории не показалось странным, товарищ полковник? Там одни то ли странности, то ли случайности. Мой взвод в эту заваруху вообще случайно попал. Приехали на стрельбы, которые по плану должны были пройти 2 недели назад. Но без нас охрана не дошла бы. Что они хотели сделать с ракетой? Просто не верю, что такие тупые и хотели запустить ее. Снять боеголовку – тоже ерунда, бегая по горам, такому не научишься. Короче, слишком сложный план. Вообще атаковать воинскую часть как-то не вяжется с радикалами. То ли дело мирных граждан взрывать в метро или школьников расстреливать. Хорошо, теперь 2 последних кусочка головоломки. Твое личное дело пришло 2 месяца назад, а вчера поступил приказ о расформировании училища. В этом году набора не будет, а в следующем – все. До народа новость пока не доводил. Кроме того, есть еще одна неприятная деталь. Должности для тебя пока нет. Боюсь, будешь в распоряжении до самого расформирования. Ты очень рад? Охренеть, не встать. Ладно, иди оформляйся, подумаем, как тебе помочь. Пока Берсенев ковылял со своими документами от одной службы до другой, В голове рождались сплошь невеселые мысли. Решение о расформировании целого училища принимают не за один день. Изучается потребность в офицерах нужной специальности, просчитываются последствия, по крайней мере, при империи так было. Сейчас, да все равно такие решения за день не принимаются, и в верхах месяц назад о расформировании было известно. Вот гады, решили уволить его по-тихому. Интересно, кому он так помешал? Кому так сильно была нужна захваченная бандитами ракета? Но ракета сама по себе представляет ценность исключительно для государства, а значит, произвести несанкционированный пуск все-таки можно? Или кому-то наверху просто потребовалась ракета в руках отморозков, дабы окончательно добить остатки ракетных войск? После войны в газетах и так постоянно шумят о том, что ядерное оружие отжило свой век. Логично, Сахалин сами отдали японцам, Сибирь отняли китайцы, предмет для торга остался только один – ядерное оружие. Но так просто его не сдать, общественность привыкла, что живет в ядерной державе. Значит, надо подготовить общественность. Мама дорогая, куда же он влез? Мучимый армейскими бюрократами и собственными мрачными мыслями, ровно в 10 капитан постучал в дверь нового «Молчи-молчи». Там его ждали старлей и какой-то гражданский лет 50 с совершенно незапоминающейся внешностью. Коллега-особиста, сесть не предложили, потому Игорь сделал это самостоятельно, на что старлей скорчил недовольную мину, но промолчал. Ха, ибо не фиг, он ему не начальник, а стоять перед младшим по званию не дождетесь. Итак, товарищ старший лейтенант, чем могу? Начал Игорь. Только не говорите, что провинциальный особист заинтересовался самым крупным терактом за последние несколько лет. Из него на больничной койке все, что можно, выдали. И не такие щеглы, а матерые человечищи, которые крутили его так, что он чуть не сознался в убийстве первого императора и развязывании обеих мировых войн. Сейчас ответишь на вопросы товарища и можешь быть свободен, пока. Да, реально тварь, но вслух, естественно, Игорь сказал иное. Конечно, можно взглянуть на ваши документы, это уже к гражданскому. Тот с невозмутимым видом протянул ему корочку. Служба безопасности корпорации «Стройтехномонтаж». Игорь сосредоточился, запомнил данные и вернул документ владельцу. Интересно, куда это старший влез? С чего бы представителю строительного гиганта интересоваться судьбой не самого высокопоставленного своего сотрудника, пусть даже и акционера, а лежик во время китайской компании, когда акции всех российских компаний рухнули почти в ноль, успел прикупить им всем разных акций. И про себя, естественно, не забыл, стал акционером компании, где работал. Игорь Петрович, меня интересует ваш друг Орлов Олег Игоревич. Когда вы последний раз общались? Простите, может, вы мне покажете документ, подтверждающий ваши полномочия вести следствие? Того, что вы мне предъявили, для этого недостаточно. Слышишь? «Капитан, встрял особист, ты че, на юридическом учился? Отвечай давай, а то я тебе быстро на практике организую курс уголовного права. Блин, ну это уже ни в какие ворота. Товарищ старший лейтенант, попрошу вас соблюдать правила воинской вежливости. Последующее наше общение, если оно вдруг состоится, будет проходить исключительно в присутствии адвоката. А лично от себя, ты еще у мамы пирожки стрелял, когда я убил человека в рукопашной. Умному достаточно, а теперь до свидания». Встал, развернулся и ушел. Надо ж, вывел из себя. Может, именно этого добивался, а может, паранойя. Капитан остановился у окна, сделал медленный вдох, выдох. Повторил. Представил теплый осенний день на лице, как раскрашенные яркими осенними красками горы отражаются в озерном зеркале. Вдох, выдох. Налетает ветер. И вот уже подхваченные им листья маленькими корабликами рассекают озерную гладь. Сознание начало проваливаться в дзын, когда сзади раздалось: «Игорь Петрович, прошу прощения». Берсенев развернулся. Перед ним стоял давешний безопасник. Вот ведь зараза, как подошел, он даже не среагировал. «Прошу прощения, моя ошибка, не стоило обращаться к этому человеку. Меня предупреждали в управлении, что он со странностями. Думал, в привычной обстановке нам будет проще найти общий язык. Хорошо, возвращаясь к нашему разговору, кто вы такой и что вам от меня надо? Я сослуживец Олега Орлова и действительно работаю в службе безопасности компании. Ваш друг иногда консультировал нас по некоторым вопросам строительного дела. Должен отметить, он был очень толковым специалистом и здорово нам помогал. Так уточните, что значит «был»? Удивился Берсенев. Он пропал 2 недели назад. Пропал при, мягко говоря, странных обстоятельствах. Сел на междугородний автобус в столице, и больше его никто не видел. Но странность в том, что он пропал вместе с автобусом и всеми пассажирами как раз тогда, когда в его способностях возникла самая острая необходимость. Подождите, где здесь причинно-следственная связь? Как я понимаю, он помогал вам выводить на чистую воду жуликов из отдела снабжения и прочих эффективных менеджеров. Вам не кажется, что это малость не тот масштаб? Скажем так, жулики бывают разные. Последнего, например, он фактически поймал за руку, когда тот попытался обуть компанию на 20 лимонов евро. Когда выстраиваются все факты, создается устойчивое впечатление, что кто-то очень не хочет, чтобы наша компания построила Волховскую ГЭС. Объем работ – 70 миллиардов. Сами понимаете, когда такие ставки, может пропасть и автобус с пассажирами. Хорошо, чем я могу помочь? Насколько знаю, вы были друзьями с Олегом. Представляете, какие действия он может предпринять, где укрыться? Наверняка ваш друг оставил какие-нибудь зацепки. Как-то не вяжется с Орловым, что он просто взял и пропал. Ну, я бы не сказал, что мы были прям уж друзья-друзья. Он дружил с моим старшим братом, а я на 3 года младше. Сами понимаете, в детстве это весьма серьезная разница. Они уже девок щупали, а я с недоумением рассматривал картинки. Так что особой дружбы не вышло. Отношения, конечно, поддерживаем, но больше формально, звоним друг другу в день рождения и все такое. Да, у нас есть наработки, как подать друг другу сигнал бедствия, но он не объявлялся. Знаете, тут такое дело, скорее всего, вы идете по ложному следу. У нас не так давно при странных обстоятельствах умер учитель. Все, кто интересовался его смертью, отправились следом. Олег интересовался. Он парень состоятельный, даже нанимал детектива, который застрелился 3 выстрелами в голову из помпового ружья. Может, есть смысл поискать в этом направлении? Эту версию отрабатывали в первую очередь, связи нет. Хорошо, предлагаю обмен, вы мне рассказываете об этом деле, а я попытаюсь добыть вам весточку от Орлова. Безопасник задумался. Вы точно этого хотите? Брата не вернешь, а дело, судя по всему, с изрядным душком. Сослуживец Олега пристально посмотрел Берсеневу в глаза. Понимаю, давайте так, конкретной информации у меня нет. В процессе работы обращался к знающему человеку за консультацией. Он сказал, что дела, скорее всего, не связаны. Я могу свести вас взамен на Орлова. Я сказал, на информацию о нем. Хорошо, информацию. На этом и расстались. Неслабо служба на новом месте началась. В принципе, дела на этом закончились. Можно было ехать домой. Рюкзак вечером завезет Андрюха. Однако, по здравом размышлении, неплохо бы перекусить. Родители давно переехали в село и вряд ли после гибели брата появлялись в квартире. Так что жрать там совершенно нечего. Да небось еще и пыли вагон. Так называемая офицерская столовая откровенно порадовала умеренными ценами при неизменном качестве. Даже поварихи остались прежними, а кассирша и вовсе узнала. Не успел он пообедать, как закончились занятия, и в столовую завалилась толпа старшекурсников с Андрюхой во главе. Приятель пришел не набивать брюха, а как раз по его душу. Оказалось, что Игорь срочно понадобился командованию. Вот же гадство! Пожрать спокойно не дадут. У Минга в кабинете находились какой-то молодой майор и совсем сопливый старлей. По правде говоря, Игорь сам получил капитана не так давно, но этот уж совсем зеленый. К тому же у него была война, которая быстро вправила мозги, а этот, похоже, живого солдата не видел. Форма на нем висела, как на корове седло, и вообще какой-то он был неправильный. Минг жестом указал садиться напротив, представил всех друг другу. Майор оказался начальником 2-го курса на 2-м факультете, старлей соответственно курсовым. Вот дела, как его в училище взяли сразу после детского сада. Павел Сергеевич, обратился Менг к майору, Игорь у нас боевой офицер, получил подарок в Балагом, направлен в нашу тихую гавань для восстановления. Офицерских должностей у нас нет, и чтобы хоть что-то ему платить, пока будет числиться у тебя старшиной, а находиться в спортзале, где начнет приводить себя в форму, или на тактике, где станет передавать молодежи бесценный опыт. После слова «опыт» полковник криво усмехнулся. Сам понимаешь, пока он будет сидеть в распоряжении, банально с голоду помрет. Понятно, набычился майор. Что ж, Берсенев его прекрасно понимал, такой довесок в подразделении получить, обплакаться. Ну их нафиг, такие поручения. Не куксись, у тебя же этот сержант хватки имеется, 2 года был тебе за старшину, побудет еще немного, тем более что через месяц переезжаете в общежитие. А за его залеты, кивок в сторону Игоря, если такие будут иметь место, поднятая бровь, я с него сам спрошу. Понятно, повторил майор, но уже более жизнеутверждающе. Менг повернулся к Берсеневу. Тебе все ясно, благодарю вас, не подведу, только рискни, завтра с утра на тактику, получишь расписание своих занятий, и уже всем, вопросы, естественно, нет, это радует, тогда свободны, как смотрите на завтра, поинтересовался Игорь, когда они вышли в приемную, нет, давай в пятницу, оживился майор, а что завтра, удивился Старлей, за что удостоился 2 недоуменных взглядов, интересно, в каком училище готовит таких тормозов. Павел Сергеевич, тогда командир обязан, давай в Сингилии, сразу после читки, знаешь, где это, прекрасно, весь факультет, думаю, нет смысла собирать, раз ты у нас только номинально, мы втроем, ну и позовешь, кого считаешь нужным, для начала по бутылке на нос, а там как пойдет, есть, понял, когда представите личному составу, тебе оно надо, ну, пока активный образ жизни не могу вести, Игорь пристукнул по полу костылем, могу по воскресеньям сидеть ответственным, все одно буду в спортзале. О, и то дело, майор посмотрел на часы, пошли прямо сейчас, пока они на самку не расползлись. Казарма располагалась на первом этаже, так что ковылять по столь нелюбимым ступенькам пришлось недолго. По пути успел рассказать свою краткую биографию. Увидев начальника курса, Дневальный проорал смирно, по паркету загрохотали ботинки подбегающего дежурного. Майор махнул рукой, не дожидаясь доклада, приказал ему командовать построение. Дежурный проорал команду, ее продублировали командиры взводов, которых оказалось 3 штуки, что, впрочем, традиционно для второго факультета с его специальностями провод, ЗАС и волокно. Какого хрена там присутствовало волокно, которое было проложено в позиционном районе одной единственной дивизии, никто сказать не мог, но год от года факультет выдавал на гора 30 рыл, заточенных на обслуживание аппаратуры, существующий всего в нескольких экземплярах. Уже давно пора было разогнать эту бурсу, чего тянули столько лет. Курс построился, и троица офицеров прошла в центр взлетки, откуда навстречу им двинулся один очень хорошо знакомый Берсеневу персонаж. Воистину день сюрпризов. Майор не стал дожидаться доклада, просто бросил вольно и перешел к представлению. Товарищи курсанты, представляю вам нового офицера нашей роты, начал майор, тактично опустив, на какой должности стоит этот новый офицер, гвардии капитан Берсенев Игорь Петрович, выпускник нашей 6-й роты. Ранее был командиром взвода противодиверсионной борьбы в 115-й гвардейской дивизии. У нас находится с целью окончательного выздоровления, поэтому сопли вам подтирать не станет, а будет передавать опыт на кафедре тактики. Вопросы? Замечательно. Игорь Петрович, у вас? Нет. Стрельченко? Подойдите после построения, развод на самоподготовку через 15 минут, не опаздывать, вольно, разойдись, скомандовал майор и скрылся в канцелярии. Товарищ капитан, сержант Стрельченко по вашему приказу прибыл, нарисовался тут как тут сияющий, словно медный таз, привет из прошлого с улыбкой чеширского кота. Счастье, ты какими судьбами здесь? Помню, собственными руками писал тебе представление к мариманам. Не прошел по здоровью, пришлось сюда поступать, я ж сам из Ипатова. Да, счастье, оказывается, залипухи бывают даже у тебя. Из наших кого видел? Витька Большой тут прорабом работает, строит дом для богачей на Морозова. Не пей воды в Краснодаре, приезжал недавно, с остальными переписываюсь. Понятно, а у меня Савельев и Зотов, все, как, где? Сержант вылупился на Берсенева совершенно ошалевшими глазами. Ты че, счастье? Телевизор не смотришь, там же где и меня. Игорь постучал тростью об пол. Балагое, тихий гарнизон, где никогда ничего не случается, а вон оно как. Так это вы там террористов покрошили? Угу, нашел тут крошителей. Если потери посчитать, то это они нас. Ладно, иди учись, если что, найдешь меня в спортзале или на тактике. Задумчивый Стрельченко поплелся к своей тумбочке, а к Берсеневу пристроился Старлей. Служили вместе, на китайской, вот круто, апа, тут-то Игоря и осенило, понял, что в Старле неправильного, да ведь он пиджак. Все кадровые военные по своей природе пацифисты. За 5 лет военного училища молодой человек успевает проникнуться мыслью, что его настоящая работа начнется только с началом боевых действий. И как всякое разумное создание, офицер стремится всеми способами откосить от работы, особенно от такой, где тебя с высокой вероятностью могут отправить в мир иной или сделать инвалидом, что еще хуже. Если в армии кто и хочет войны, то исключительно толстобрюхие генералы, пилящие бюджет с представителями промышленности. А тут, ему, видите ли, круто сидеть голодным в болоте и кормить вшей с комарами, а рядом 5 миллионов китайцев, которые просто мечтают тебя укокошить. А почему счастье? Разродился Старлей, когда в 2 метрах от тебя разрывается гаубичный 122-миллиметровый снаряд, а ты живой, и только штаны на коленке порваны, это что, везение? Нет, везение это когда приходишь в сортир с газетой, а там туалетная бумага, а выжить после артобстрела, это счастье. Ну, все, до пятницы. Капитан потряс не въехавшему Старлею руку и заковылял на выход. Когда выходили из казармы, зазвонил телефон. У адъюнкта внезапно планово закончился рабочий день, и он предлагал подбросить Игоря до места постоянной дислокации, а до кучи поднять его рюкзак на этаж. Берсенев был только за. Андрюха проводил до дверей, с пыхтением сбросил рюкзак, поинтересовался, заехать ли за ним утром. Игорь отказался, врачи сказали нагружать ногу, за полчаса доковыляет, благо дом рядом, валенком добросить. Открыв входную дверь, понял. Сюрпризы на сегодняшний день не кончились. В квартире кто-то жил, в смысле постоянно жил, а не наведывался раз в месяц посмотреть на сохранность имущества. И этот кто-то с высокой степенью вероятности был женщиной. Маловероятно, что в провинциальном Таврополе мужик станет носить туфли на шпильке. Народ здесь не столь сильно отравлен цивилизацией, могут не понять души прекрасные порывы. Нет, определенно не поймут. Значится, женщина и, судя по количеству туфель, не одна. Хотя, а сколько туфель должно быть у женщины? У Светки в строевой на прошлом месте службы их только на работе было пар 12. Ситуация требовала уточнения. Достал телефон, выбрал нужный из списка контактов, прослушал долгую серию гудков, потом на том конце взяли трубку. «Ма, привет, я дома. Империя, крепость. 6 месяцев после столкновения. Сборы вышли недолгими. Новоиспеченная командир звезды достала из тайников свои 4 накопителя, небольшой запас наличности, кое-что из драгоценных камней, которые можно быстро продать, и несколько толковых амулетов. Все остальное так, ширпотреб, в армии выдадут получше, а при необходимости сама сможет сделать». Уходя, оглянулась, последний раз посмотрела на дом, в котором провела последнюю пару лет. Очень неплохих лет, надо признать. Жаль, конечно, терять свободу, но тут уж ничего не поделаешь. Нет, естественно, можно сбежать по дороге, гоняться не станут, но дома на ней повиснет смертный приговор. Как заканчиваются такие истории, известно всем и каждому среди разумных, населяющих разнообразные уголки обитаемого мира. Очень повезет, если просто умрешь, а можно и не просто. Например, окажешься на алтаре. Последнего особенно не хотелось, тогда придется возвращаться. Бросила заклинание, активировавшее ее оставшиеся в доме магические поделки на самоуничтожение. Все, теперь действительно все, если и оставила она в прошлой жизни какие-то следы, то они оборвутся на руинах ее бывшего дома. Учитель прибыл на большом океанском корабле, который не мог высоко подняться по реке, пришлось сплавляться на нанятом кораблике. Добрались до судна только к вечеру 2-го дня, а к исходу 5-го она уже ступила на землю империи. «Здравствуй, Родина, ты совсем не изменилась». Изменилась крепость, где уже не одно столетие базировалась ее особая сотня и где теперь располагалась штаб-квартира новой длани императора. Присутствие учителя ощущалось каждой клеточкой. Обширный крепостной двор представлял собой сплошную стройплощадку. Что сооружали, пока не ясно, судя по 5 магов, занимающихся разметкой территории, и еще 10, контролирующих сам процесс строительства, учитель задумал серьезное дело. А, собственно, когда он по мелочам разменивался.